28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 14C. Эйден Менадж. Плач Дидоны. Сознание, что за миг между «Down with the Sickness» и струнным квартетом номер 3 Шостаковича прошло 20 лет для этого мира и примерно пара мгновений для тех, кто был в самолете, выносит мозг. И, кстати, Шостакович в такой же мере метал, как и классика, а всякий, кто с этим спорит, лжет. В Токио я ездила по работе, хотя 2 месяца перед тем изо всех сил старалась этого избежать. В мои 27, с моей тревожностью и неуверенностью в себе, сама я не стала бы отправлять такую себя навстречу, способную потопить или оставить на плаву нашу компанию. Но Дален с его мозгами размером с фасолину решил, что я для этого как раз подхожу, и даже отличным образом. 10 лет назад такая, как я, с выкрашенной в цвет красной крови половины волос и с головы до ног одетая во все самое черное, что только можно купить, скорее всего, и не получила бы эту работу. Но интернет-стартапы рождались и сгорали дотла за час, и люди пытались занять какую-то нишу рынка или удовлетворить возникшую прихоть. Их построили молодые, пытающиеся добиться успеха, и никого не интересовало, что я не похожа на профессионала в бизнесе. Половину кода в их приложении я написала еще до предложения об этой работе. Я была для них ценной. Я работала эффективно. Я отчаянно нуждалась в деньгах и готова была работать, как угорелая. Однако все это не имело значения до Токио. Я несколько лет работала над агрегатором, пытаясь воплотить в жизнь тупые идеи Далина об общем софте и коллективном файле хранения. Идея даже не оригинальная, всего лишь компиляция существующих приложений. Все, что кто-либо хотел сохранить, все фото, видео, сканированные письма, должно было храниться в цифровом виде, а не в куче пыльных коробок на чердаке. Как будто история чьих-то жизней копировалась на сервер на случай пожара, наводнения или еще чего. Когда говоришь об этом, звучит неплохо. Однако, реально, что в этом толку? Множество людей во всем мире уже хранят свои фото и видео на телефонах и в облаке. И кто посылает письма в 2017-м? Мы бросили в общий котел кучу разных обрывков, собрали функции, которые на момент начала нашей работы другие приложения делали лучше, и Дален считал это гениальным. Начальный успех был примерно сопоставим с выводом на рынок нового молочного бренда. Конечно, это годилось как вариант, но ничего настолько выдающегося или инновационного, чтобы привлечь внимание всего мира. Люди уже держали большую часть своей жизни в других приложениях, на планшетах и телефонах. Зачем им все это перемещать и разбираться с новым интерфейсом, когда можно оставить как есть? Однако, эта работа позволяла нам с Астер удерживаться на плаву. В этом все дело. Бывают же невезучие люди. А иногда встречаются и такие выдающиеся неудачники, что только плакать над ними, до самой последней капельки слез, кричать и злиться на всех известных богов, пока не охрипнешь. Такой была Астер. И если жизнь и должна быть к кому-то жесткой, так это ко мне, не к ней. Все начиналось достаточно безобидно. Она забывала день или то, что я только что говорила, как будто не слушала. Это иногда раздражало, но такое время от времени случается с каждым. Потом начались телефонные звонки, путаница и неожиданно странное поведение. «Эвелин, я, кажется, съехала не туда. Как мне вернуться на автостраду? Эй, я тут у магазина. Так что тебе было нужно? Слушай, ты... Почему ты не дома? Ты где?» Она не хотела этого признавать, и мне не хотелось об этом думать, но я чувствовала, как во мне растет это пугающее ощущение. Ей не было и 30. Мы думали, такого не случается с тем, кому еще нет 30. Ранний Альцгеймер. Диагноз, близкий к терминальной стадии рака. Такое раз в пару месяцев встречается где-нибудь в новостях, и человека при этом до боли жаль, но никогда не думаешь, что следующим станет кто-то знакомый. Я помню, как стояла у окна и молчала, и дождь лил так, как кажется вечно в Сиэтле, и Астер звонила в Китай родителям, чтобы дать им знать. Я слышала плач ее матери, как горестный вой далекого эха, и все, что могла, рыдать вместе с ней и дождем. Ее нашли на улице, заблудившейся и растерянной, с порезами и синяками на руках. Сказали, что от падения, и прежде чем мне сообщили диагноз, мне с трудом удалось к ней пробиться. Какая-то бдительная разжигательница ненависти за стойкой задерживала меня столько, сколько смогла, и утверждала, что я не являюсь настоящей семьей. Она пошла против правил лишь для того, чтобы выказать мне собственное неодобрение, и я уверена, тот день для нее стал последним. И тем не менее, он заставил меня злиться, плакать, ругаться и плакать снова. Плохой был день. Жизнь после этого как будто застыла. Я все работала и работала, чтобы оплачивать медицинские счета и ее часть арендной платы. Дела шли все хуже, и каждый день приближал конец. Смерть далеко и не кажется такой уж неотвратимой, но Астер до конца осталось десятилетие, может, два. А перед тем... месяцы, даже годы, когда она не будет иметь понятия, кто я, пока я буду кормить ее с ложки, чтобы хоть немного еще продлить жизнь. Я чувствовала себя ужасно от мысли об этом, и этого даже еще не случилось. В конце концов, из-за Астер я и поехала в Токио. Агрегатор начал давать сбои, в значительной степени из-за дерьмового финансирования Далина, но небольшая надежда еще оставалась. Одна компания в Токио обратила на нас внимание, сочла, что наше приложение сможет стать успешным при помощи некоторых ключевых изменений и лучшего финансирования. Нам нужно было убедить их, что они правы, что мы имеем хорошую долговременную основу. Далин понятия не имел, как работает его собственное приложение, и за всю мировую историю не рождалась менее креативная личность, так что он велел ехать мне. Я ответила: «Хрена с два». Через две недели вернулась и согласилась. Мне не хотелось оставлять Астер дольше, чем на время работы, но выбора-то на самом деле не было. Если агрегатор потонет, я буду искать работу еще до Нового года. Конечно, с моим опытом и резюме, скорее всего, довольно быстро что-нибудь найду, но проверять не хотелось. И я боялась. Я должна была пробыть в Японии почти неделю. Что, если Астер забудет меня? Что, если опять уйдет в ночь, и я вернусь к похоронам? Из нас двоих сильной всегда была она. Она заставляла меня ходить на все митинги и протесты, вопреки моей ненависти к толпам, поскольку она отстаивала то, что действительно важно, и не собиралась отступать. Она боролась за нас, когда весь мир, казалось, нас ненавидел, и я следовала за ней, хотя лучше бы давила диван, заткнув уши орущими наушниками. Я нуждалась в ней, ведь я была ходячей катастрофой с мозгом, приспособленным только для кода, но после диагноза она нуждалась во мне сильнее. Я помню день отъезда. Я гладила ее прекрасное лицо в нашей квартирке, целовала лоб сквозь короткие черные волосы и давила слезы, когда ее взгляд где-то блуждал. Может, она уже начала забывать меня. Я вцепилась в ее руки на этом тупом черном старом диване и ждала, не скажет ли она что-нибудь. «Я буду скучать, Эвелин», — сказала она, и голос звучал отрешеннее, чем когда-либо, но ясные слова просто рвали душу на части. «Покажи им, кто на самом деле главный». Я не должна была оказаться в Сан-Франциско, но наш самолет на обычном рейсе Сиэтл-Токио задержали из-за ремонта двигателя. В конце концов, мы так задолбали авиакомпанию, что ей пришлось распихивать людей на другие рейсы. Мы с парочкой других счастливчиков просто вытащили самые короткие спички, хоть тогда мы этого еще не знали. Полет выдался не особенно интересный. Соседние кресла пустовали, и я легла подремать. Кое-кто рассказал о странных огнях или необычной турбулентности, но я, похоже, все или почти все проспала. Когда мы прибыли в Сан-Франциско, там были тротуары, снабжавшие электричеством целые здания только за счет человеческих шагов. Торговые автоматы с полностью синтетической едой, машины без колес, уже много лет не использующие бензин, огромные изящные турбины в океане прямо у залива, которые почти не тревожили воду или рыбу, но снабжали энергией половину Калифорнии. Изображения, похожие на билборды, проецирующиеся на любую достаточно большую поверхность, от стен домов до моста Золотые ворота. Несметное количество летающих роботов доставляло грузы и заказанную еду, а порой и людей. С момента, как покинула Токио, до той секунды, когда узнала, что вышла в Сан-Франциско на 20 лет старше, чем я могла думать только о Бастер и кричать. Я много кричала. «Где Астер Жао?» – спросила я консультанта, перед которым меня усадили. «Скажите мне немедленно, где нахрен Астер Жао?» Я могла только плакать. Даже если Астер повезло, она мертва. Нет ни грамма надежды, что она жива. Она умерла в одиночестве, без меня, не в состоянии вспомнить, кто ее бросил. Я винила себя, винила мир. Полагаю, по ходу дела я прошла 7 стадий горя, но уверена, что не в том порядке. Консультант вернулась, проверив что-то вместе с несколькими людьми на каком-то странном устройстве, проецирующем изображение перед ее глазами. Уверена, что давно бы окосела, если бы мне пришлось так много смотреть на что-то, расположенное в нескольких сантиметрах от зрачка. «Я проверила записи о членах семьи и, полагаю, нашла человека, которого вы ищете», — сказала она. «Она жива, до сих пор проживает в Сиэтле». «Членах семьи?» – озадаченно спросила я. «Мы с Астер говорили об этом пару раз. О свадьбе я имею в виду. Но эта формальность не была важна ни для кого из нас. И, кроме того, я ненавидела толпу, особенно ту, в которой будут некоторые члены моей семьи». Консультант улыбнулась. «Думаю, вы обнаружите, что в 2037-м многое изменилось. Вы с Астер считаетесь семьей, пусть даже вас объявили умершей, когда исчез самолет. Судя по всему, Астер сделала запрос на добавление вас посмертно после того, как изменились требования к семейному положению. Очень необычный запрос, но его удовлетворили, учитывая ситуацию. Это ваш выбор и ее. Конечно, вы должны его подтвердить, раз вы вернулись. Но сейчас все намного проще, чем раньше. Мы будем рады предоставить шаттл в Сиэтл, если это поможет». Мне показалось, что она говорила несколько часов. Я задала один вопрос только потому, что не могла переварить другой. Я едва слышала, что она говорила. Конечно, я обрадовалась, что мир, или хотя бы его часть, похоже, наконец-то повзрослел. Может, мне не придется чувствовать себя пришельцем, застрявшим на Земле только из-за того, что я лесбиянка. В 2017-м определенно было намного лучше, чем столетия назад, но до совершенства еще очень далеко. И люди боялись, что все станет только хуже, а не лучше. Но главными для меня были два коротких слова. Сколько раз я слышала их по телевизору и в кино, но не думала, что когда-нибудь услышу в реальности. В жизни нет места так называемым чудесам или богу из машины. Только холодная, жесткая правда, от которой не убежать. И все же она их произнесла. Она жива. «Как? Как это она жива?» — спросил я. «Наверное, я ее перебила. Не помню. Я просто отключилась, пока мозг судорожно пытался все осознать». «Она еще жива?» «Не может быть. Наверное, в системе какой-то сбой». «Нет, должно быть, они ее спасли». «Они? Наверное, какая-то мегакорпорация, пытающаяся утихомирить вас ложью и фальшивым счастьем? Если они пытаются давать вам какие-то таблетки, не принимайте их!» «Мне известно только, что она живет в Сиэтле по тому же адресу уже больше 20 лет», сказала консультант, вырывая меня из лап паранойи. «Нет никаких медицинских записей о текущих заболеваниях, если вас это беспокоит. Она старше, чем вы помните, но, кажется, совершенно здорова». Следующие несколько часов я почти не заметила. После каких-то медицинских проверок и пары вопросов правительственного агента они оплатили мой проезд до Сиэтла. Корабль, полагаю, назывался «Шаттл». Обтекаемый, серебристый, похожий на маленький самолет, но его роторы почти не издавали звука. Мы пролетали над огромными полями ветряных турбин с длинными роторами, обвивавшими центральную колонну, над городами, почти незаметными в зелени, растущей на крышах и из стен. Будто лес и здания стали одним целым. Мы приземлились в новом транзитном терминале в нескольких милях от моего старого дома, в котором, по всей видимости, до сих пор жила Астер. И я решила пройтись пешком. Я могла бы позвонить ей из Сан-Франциско по какому-нибудь навороченному голофону, который спроецирует ее 3D-изображение, но я хотела увидеть ее своими глазами. Хотела знать, что это она, и с ней действительно все хорошо. Меня занесло на 20 лет в будущее, где люди серфят в интернете с помощью маленьких проекций перед глазами, как будто могут листать страницы, просто глядя на что-то. Кто поручится, что я не попала в какую-нибудь VR-тюрьму? Если я снова увижу Астер, то хочу держать ее и слышать лично, а не через какую-то дурацкую голограмму. Она уже ждала меня снаружи. Наш дом выглядел иначе, весь покрытый лозой и маленькими частными садиками. Внешняя стена блестела, как тусклая звезда из стекла и стали. Астер изменилась. Волосы длиннее сантиметра на три. Начала пробиваться первая седина. Кожа обветрилась, но не так сильно, как я ожидала. Она хорошо старела. Очень хорошо. Я остановилась метрах в трех, и мы простояли так, будто еще 20 лет. Мы смотрели друг на друга, отводили глаза и снова встречались взглядом, пока я не обрела дар речи. «Привет». «Ну, так себе речь, конечно». «Привет, Эвелин». Глаза Астер блестели, как неглубокие озера. «Ты...» «Знаю, прошло так много времени для тебя, так что если ты...» Я должна была спросить. Это казалось неуместным, но черт, прошло ведь 20 лет. Я бы не стала винить ее, если ей требовалась компания. «Ты шутишь?» Она рассмеялась, но в глазах ее мелькнула обида. «Знаешь, для некоторых тебя не было 20 лет. Для меня, может, 15 или 10. Я должна была умереть, ты это знаешь. Но когда я вспомнила ту, кого начинала забывать, никто не мог занять твое место, Эвелин, даже если бы ты никогда не вернулась. Не знаю, обнимался ли и плакал кто-то когда-то дольше, чем мы в тот вечер. Когда мы, наконец, зашли в дом, солнце уже давно село, и не думаю, что мы хоть раз расцепили руки до того, как оно взошло утром. Таблетки, терапия, оптогенетика, искусственно выращенные нейроны. 1000 научных открытий за 20 лет моего отсутствия, и вместе они превратили Альцгеймер в неудобство вместо верной смерти. Самое удивительное, что агрегатор тоже сыграл свою роль. После моего исчезновения и предполагаемой смерти, японская компания, купившая агрегатор, немедленно заменила Далина. Астер сказала, что ему достался неплохой куш, но его отстранение, вероятно, было их лучшим решением. Полагаю, моя история и история Астер вскоре попала в новости и дошла до Токио. Наверное, я произвела хорошее впечатление. Агрегатор не мог заменять нейроны или останавливать рост амилоидных бляшек, но новые собственники задумались, не может ли он быть чем-то полезен в терапии. В 2017-м уже велись исследования о влиянии музыки на пациентов с деменцией и другими подобными состояниями. Новые собственники предположили, что если собрать как можно больше информации о человеке, семейные видео, запись голосов родителей, фотографии друзей, любимые песни, то ее можно использовать в терапии, чтобы помочь мозгу вернуть доступ к заблокированным воспоминаниям. Оказалось, когда развитие Альцгеймера остановлено, мозг имеет способность к самовосстановлению, и новые связи со старыми воспоминаниями становятся сильнее, если мозг снабжать информацией, которая связана с теми воспоминаниями. Утраченным моторным и иным функциям можно обучить заново, но первый поцелуй или выпускной — это совсем другое. Астер повезло. Исключительно повезло. Большинство ее воспоминаний остались нетронутыми, и потому восстановление доступа к ним потребовало времени, но все же было возможным. Возвращение полностью утраченных воспоминаний оставалось мечтой, но начались работы по использованию данных агрегатора для воссоздания воспоминаний посредством голосов, изображений и кодирования информации в новые ткани мозга. Одно дело показывать кому-то фотографию отца и говорить, кто этот забытый человек, и совсем другое – заполнить пробелы между оставшимися воспоминаниями и помочь пациентам понять, кем был их отец. Астер жила без Альцгеймера уже около 12 лет. Ей до сих пор приходилось принимать кое-какие таблетки, и, возможно, придется до конца жизни, и в ее мозге навсегда останутся какие-то поврежденные участки. Как будто это могло что-то изменить. Поправившись, она вернулась к учебе, использовала университетскую VR-программу, чтобы заниматься из дома, и устроилась графическим дизайнером в крупную компанию, занимавшуюся интернет-торговлей. Она даже прожила год-два в других местах, когда наш дом реконструировали, но всегда возвращалась на старое место. Она сказала, что жить в месте, с которым связаны такие сильные воспоминания, помогало. Воспоминания обо мне. Иногда болезненные, поскольку я 20 лет считалась мертвой, но она сказала, что лучше помнить о чем-то грустном, чем забыть обо всем счастливом. Она попросила записать нас с семьей в качестве последнего дара мне и обещания, которое должно быть исполнено. Я бы осталась с ней до конца, если бы смогла, и она хотела отплатить мне тем же. Дурында. Моя прекрасная, непобедимая, идеальная дурында, выбравшая прожить всю жизнь в одиночестве, если не может быть со мной. Я никогда не поверю, что заслужила ее. Но всегда буду счастлива, что ее нашла. Я до сих пор помню, что сказала Астер, когда мы проснулись на утро. Она считала себя очень остроумной. И, может, так и было. Ее карие глаза светились спокойным, радостным облегчением. Мое сердце сжалось, но не от ужаса, а будто мягким кивком возвращая мои чувства ей. И мы засмеялись, потому что она считала себя чертовски остроумной. «Помнишь меня?» Эйден Минадж. Композитор, исполнитель, писатель, живущий в США. Писал музыку для признанных на национальном уровне камерных групп. Поддерживает небольшой канал своей музыки на YouTube. Его сочинения получили признание кафедры английского языка Университета Милуоки, Висконсин. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».